Глава 16. Из города, однако же, выехали без приключений. Отъевшаяся и отдохнувшая лошадь катила экипаж легко и будто бы даже с удовольствием. Скай, уже предчувствующий ужасную тряску на паршивой горной дороге, даже слегка позавидовал короткой лошадиной памяти. Пит, с которым волшебник поделился этим соображением, от души посмеялся. «А зачем ты заранее страдаешь? До той дороги еще доехать надо. Может, у нас сейчас колесо отвалится, например, и мы тут застрянем на весь день. Так ты что же, выйдет, и зря страдал? Или весь день будешь страдать? Если бы я по каждой предстоящей или прошедшей неприятности страдал, у меня бы уже страдалка отвалилась». «Так она и отвалилась», — рассмеялся Скай. «Поэтому и не страдаешь». Жить сразу стало немного веселее. Даже лесная дорога поначалу казалась терпимой. Ручей посредине дороги снова подсох и перестал мешать. Лесная сырость пахла грибами и палой листвой. Грязную лужу, в которой они так неудачно завязли в прошлый раз, кто-то уже перекрыл гатью из веток. Дорогу наездили за эту пару дней. Горожане готовились к зиме. Запасали дрова, собирали ягоды и грибы. Вот и сейчас вдали кто-то аукал, перекликались звонкие женские голоса. За перевалом все переменилось. Здесь не было слышно никого, кроме птиц. Дорога будто бы стала только хуже, хотя на ней не было видно других следов, кроме позавчерашних колес их экипажа. Похоже, люди и правда побаивались сюда соваться, но на этот раз хотя бы ничего не сломалось. Перед выездом на рудничную дорогу Скай попросил кучера притормозить. «Давай-ка сделаем тебе амулет, чтобы негодяй не смог в тебя вселиться». «А он может?» Похоже, раньше Питу такое даже в голову не приходило. Он даже назад посмотрел, то ли проверил, не маячит ли там жуткая призрачная фигура, то ли примеривался, не убежать ли. «В принципе, может. Считается, что призракам нужно для этого согласие. Но на деле были случаи, когда за таковое считались «да» из фразы «да отвали ты». Так что расслабляться и думать, что вот ты-то ни за что никогда не согласишься, не стоит». «Я теперь вообще буду бояться рот открывать!» «И это правильно», — одобрил Скай. «Но амулет поэффективнее будет». Они остановились, развели на обочине костерок. Пока Скай вырезал на деревянной плашке знаки и покрывал их золой, переженной в крошечной жаровне смеси трав, перышек, синекрылки и выдернутых с затылка кучера волосков, Пит бродил вокруг. Искал грибы, собирал ягоды боярышника, обтрясал шишкоягоды с кустиков вереса. И, кажется, даже немного расстроился, когда волшебник закончил работу и позвал его ехать дальше. «Тебе же еще какое-то зелье надо. Может, тут и сваришь?» Скай печально вздохнул. «Зелье для призыва и связывания нежити совсем не хранится. Оно должно быть не просто свежим, а еще кипящим, так что придется варить на месте. Сюда мы, пожалуй, и призрака не дотянем». Пит принялся складывать свою добычу в экипаж. Наблюдая за ним, Скай заметил, что лесной нечисти тут по-прежнему почти нет. Даже мелкие существа опять куда-то делись. Это было неправильно, и никакого объяснения волшебник придумать не смог. Ну, разве что в этих краях чистильщики обитают на каждом шагу. Или тут одна из тех аномальных зон, про которые много писали волшебники древности. Потом большая часть таких мест была изучена и так или иначе получила свои объяснения. Но ведь не все же. Скай вздохнул. Даже если тут обнаружится самая настоящая аномальная зона, новый хозяин будет точно не рад нашествию любознательных волшебников. Хотя, ведь новый хозяин не господин Марк, а его сын. И он сам волшебник, так что тайны этого места, скорее всего, будут таки раскрыты. Но только после того, как он, Скай, выполнит свою часть работы. Волшебник сосредоточился и начал мысленно повторять последовательность действий ритуала. Призрака он призывал всего однажды, не считая контрольной работы на втором курсе, а ритуал был длинным и нудноватым. Ошибиться легко, а потом начинай-ка все заново. Скай очень не любил лишнюю работу. Она портила ему настроение и напоминала про дядюшку Арли с его невыносимой нудной обстоятельностью. Скай и сам не вполне понимал, почему это настолько его злит. Дядя никогда не делал ему ничего плохого. Но после выпуска из академии Скай ни разу не навестил старика. Они встречались только на ежегодных собраниях гильдии. Впрочем, дядя и сам не настаивал. Скай мотнул головой, разгоняя неуместные воспоминания, и вернулся к действиям ритуала. Если он ошибется, внутренний голос будет отчитывать его за поспешность именно с дядюшкиными интонациями. Ворота снова были не заперты. На этот раз Пит и Скай твердо помнили, как кучер вставлял замок в дуги на створках, поворачивал ключ и убирал связку. Но сейчас замок был отомкнут и висел на кованом узоре правой створки. Скай вылез из экипажа, чтобы лично его осмотреть. Никаких свежих царапин, которые указывали бы на то, что замок открывали не родным ключом, на массивном корпусе не было. Волшебник заглянул в скважину, но ничего подозрительного не увидел и там. Однако от замка слабо, но заметно тянуло нечистью. Скаю для этого даже особый взгляд был не нужен. Это чувство в кончиках пальцев он узнавал уже безошибочно. Но нечисти, питающей какую-то страсть к запертым воротам, волшебник не знал. Как и нечисти, оставляющей за собой кучу лошадиного навоза. Навоз кто-то сгреб с дорожки в сторону, под куст, но не удосужился убрать подальше. Впрочем, если бы они не задерживались здесь, а просто открыли ворота и въехали, то точно ничего бы не заметили. Скай подготовил защитный купол. Пит бдительно озирался по сторонам. Но в имении царила мертвая тишина. Только горгульи с привычной уже насмешливостью скалились с крыши. Остаток дня ушел на то, чтобы обойти все имение и убедиться, что никого нет. Кто бы ни нанес визит в их отсутствие, он тут не задержался. Зато взломал боковую дверь и оставил следы в пыли на полу особняка. Незнакомые сапоги с красивыми фигурными подковками прошлись по комнатам, заглядывая за мебель, в углы, подходили к картинам и зеркалам. Судя по отпечаткам перчаток на краях, гость пытался отодвигать массивные рамы, искал проход или тайник. В большой, но давно брошенной гостиной, заставленной разномастной мебелью, следы вдруг начали петлять, ходить кругами. Человек то бродил тут, то бегал, натыкался на мебель, будто вдруг обезумел или внезапно ослеп, или попал под воздействие пугала. Потом следы большими шагами, скорее всего, даже бегом, привели к тому самому балкону, с которого пару дней назад спустился одержимый, когда убегал из запертого дома. Заросшая клумба внизу была изрядно примята. Похоже, спускаться по решетке у человека не хватило терпения, и он попросту спрыгнул, не удержался на ногах и прокатился по желтеющей траве. Дальше следы вели к дорожке и на ней терялись. Пит хотел что-то спросить, но Скай остановил его, приложив палец к губам. На этот раз в имении он то и дело ощущал могильный холодок, следы присутствия призрака, и разговаривать, не закрывшись от него волшебной защитой, печным теплом и огоньками ламп, было неосмотрительно. Конечно, может быть, призрак вселился в визитера и ушел с ним, но лучше уж зря подозревать, чем зря расслабиться. В домике привратника никаких следов незваного гостя не было. «Вот теперь можно и поговорить», — сказал волшебник, усаживаясь на постель, которую уже как-то незаметно привык считать своей. Тепло от растопленной печи разошлось по всему домику, потрескивали фитильки ламп, шуршал закипающий на печи котелок. Пит подбросил в печь еще пару поленьев и уселся на табурет у стола. «Да у меня уже все вопросы куда-то подевались. То есть вопросов-то уйма, но они все не к тебе, а к призраку. Его, кстати, можно будет проспросить, ну, когда ты его призовешь?» «Спросить-то можно, а вот заставить отвечать — нет. Ну, то есть я не умею. А добровольно призраки, как и люди, могут запираться, отмалчиваться и совершенно бессовестно врать. С чего бы этому вот конкретно покойнику с нами откровенничать? Он и при жизни был нелюдимым, а тут мы еще ему планы портим». «Вот к его нелюдимости у меня-то ого-го какие вопросы. Смотри, он ни с кем не общается. Поместье в запустении, доходы от деревень скудные. Город еще то ли батя, то ли дед продали. Тоже не от хорошей жизни, полагаю, верно?» Скай кивнул. Что же тут неверного? И чуть не свалился с кровати, внезапно поняв, что насторожило практичного и внимательного Пита. Тот тем временем продолжил. «Так откуда у его светлости столько дорогущих волшебных штуковин? Ну, положим, он сам был волшебником-самоучкой и мог их заправлять, когда разряжались, но делал-то он их не сам?» «Определенно», — подтвердил Скай, проморгавший эту нестыковку именно потому, что привык к обилию волшебных вещей в дядином доме. а потом в академии и как-то подзабыл, сколько они стоят. Да еще и без гильдейских скидок. Я видел клеймо мастерской на мухогоне, но и люстру, например, не зачаровывают готовую. Ее нужно делать сразу соответствующими ритуалами, чтобы чары годами могли сохраняться и работать. Да и чтобы для зарядки, кстати, ее не нужно было спускать вниз и разбирать. Такие штуки делают специалисты, это особое ремесло. И как вишенка на этом пудинге, рабская пыль, которой он угощал нашего тогда еще неодержимого друга. Не только дорогая, но и незаконная дрянь. А значит, чтобы ее добыть, надо и деньги иметь, и нужных людей знать. Как он ее добыл, сидя безвылазно в этой глуши? Ну, пыльца у него могла как раз заваляться в кладовой, с тех времен, когда рудник еще действовал. Именно на каторгах эта гадость долго была разрешена. Потом и там запретили, но еще несколько десятилетий за исполнением запрета никто толком не следил. Очень уж удобно, подсыпал рабам по капельке, и никаких тебе бунтов, саботажа и халтуры. «Они не рабы, а заключенные», — занудно поправил Пит. Вот и гильдия волшебников об этом напоминала обнаглевшим хозяевам. Согласился Скай. Хотя на самом деле на каторжников, конечно, всем было наплевать. Просто оттуда пыльца растекалась по публичным домам, а дальше уже почти любой при желании мог ею разжиться, что порождало разные совсем уж нехорошие случаи. Так что рудники и тюрьмы вычистили от этой отравы жестоко и безжалостно. Но здесь-то рудник был уже закрыт, его не проверяли наверняка. Могло что-то и заваляться. Причем, если по какой-то нелепой случайности кто-то найдет на складе хоть целый мешок пыльцы, хозяин дома всегда может свалить вину на предков, мол, знать ничего не знаю, и кто это тут в моих словах сомневаться смеет. Аристократ же, честь и все такое. Ничего бы ему за это не было. Некоторое время парни молчали. Догадка, посетившая обоих, была очень-очень неприятной. «Думаешь, покойный втихую приторговывал дрянью, и именно тайник с пыльцой и искал в доме тот тип?» — спросил, наконец, Пит. Скай кивнул. «Да, это бы объяснило и деньги на магические штучки, и уединение. Свидетели в таком деле точно ни к чему. Не объясняет это только того, как именно он эти вещи купил, если никуда не выезжал. Но, может быть, его посредник и привозил все это?» Когда покончим с призраком, можно будет спустить люстру и глянуть на клеймо мастерской. Наверняка же там помнят, кому продавали такую бандурину, — рассудил Пит. Кстати, если дрянь еще в доме, то за таким кушем злодей непременно вернется, как бы призрак его не перепугал. Надо быть настороже. Если даже ее там нет, то он этого явно не знает. Знаешь, ты, наверное, спи, а я посторожу, — решил Пит. Тебе завтра призрака ловить, а я так, рядом постою. Так что мне можно быть усталым, а тебе ни в коем разе. Поужинаю и лягу. Благоразумно согласился Скай. В особняке сестер Нику понравилось. Так спокойно ему не было давно. Даже ночная темнота тут была не угрожающей, а уютной и мирной. На оконце зеленела герань, и висели симпатичные вышитые занавески. Одеяло сшили из множества разноцветных лоскутков, но не случайной пестротой, как в деревенских домах, а сложной, причудливой мозаикой. Шерстяной коврик у кровати тоже был соткан умелыми и заботливыми руками, будто и правда к любимым родственницам погостить приехал. Утром тетушка Лис сама принесла ему умывальный тазик. «Сестры обычно умываются внизу, в помывочной, но ты, милая, слишком потрясена и очень хочешь уединения». Хитро улыбнулась она. «Здесь привыкли ко всякому, но если ты хоть мельком покажешь свое заплаканное личико девушкам, им будет проще унять свое любопытство, так что приводи себя в порядок, а потом я вернусь и отведу тебя на завтрак. Кстати, я сказала, что тебя зовут Ника. Так будет проще не проговориться по забывчивости». Ник был уверен, что пока на нем тройная юбка и набитый тряпками лиф, забыться ему не грозит никак, но спорить не стал. После бритья он тщательно напудрился и покрасил губы. Посмотрел на себя в зеркало и стер помаду. Сейчас Ника вряд ли хочет выглядеть привлекательной. Достаточно и пудры, чтобы скрыть заплаканные глаза, а может и синяки. Да, думать о приличиях, но не о красоте. Самому Нику думать не хотелось. Хотелось лежать на мозаичном покрывале и смотреть в белый потолок. Не думать. Просто радоваться тому, что ничего не болит. Но для того, чтобы можно было полежать так попозже, сейчас нужно было собраться и пережить завтрак. Ник тер глаза, пока они не покраснели. Потом надел тонкие нитяные перчатки. Руки выглядели нелепо, а Ник стыдливо натянул на кисти кружевные рукава блузы. Ладно, мало ли что пережила бедняжка Ника. Может, у нее там ожоги от кипятка, например, или муж когда-то ломал ей пальцы. Думать об этом определенно не стоило. Накатила жгучая волна страха, кровь отхлынула от лица, дыхание перехватило, резкой, почти невыносимой болью отозвались шрамы на спине. Захотелось бежать прочь, куда угодно, просто бежать. Но ноги подогнулись, и Ник уселся, чудом не промахнувшись мимо кровати. Обхватил себя за плечи и замер, пытаясь справиться с дрожью. Таким его и нашла тетушка Лис. Сунулась было тронуть за плечо, но остановилась. Посмотрела долгим понимающим взглядом и вытянула из кармана накинутой поверх платья безрукавки маленькую серебряную фляжку. Накапала из нее в стакан, стоящий на столе вместе с глиняным кувшином. До Ника донесся запах валерианы и мелисы. Забулькала наливаемая вода, и тетушка протянула ему стакан. «Выпей». «Спасибо», — кивнул Ник. Его все еще трясло, но присутствие другого человека помогло собраться. Стыдно было показать слабость. Хватит и того, что его унижение видели Скай и Пит. «И господин, и его подручные», — добавил мерзкий внутренний голос, но Ник велел ему заткнуться. «Не теперь». Зелье было горьковатым, но скорее странно приятным, чем противным. Тетушка смотрела на него с сочувствием. «Сможешь выйти к людям на пару минут? Я тебя представлю, и все, ладно?» Ник кивнул. «Вот, обопрись на мою руку». Она протянула руку, но не коснулась его, позволяя ему самому выбирать. Он с трудом заставил себя дотронуться до чужой руки, но потом решительно вздохнул и взялся уже покрепче. Ник мог бы идти и сам, но Ника наверняка не отказалась бы от помощи. В большой светлой столовой собралось два десятка женщин всех возрастов. Пахло свежей выпечкой. Когда тетушка Лис и Ник вошли, все повернулись к ним. «Сестры, это Ника», — представила тетушка свою спутницу. «Здравствуйте», — тихонько шепнула Ника. Сейчас это получилось совершенно естественно. Сестры нестройно поздоровались, на нее смотрели с сочувствием, даже почти без любопытства. Здесь действительно привыкли ко всякому. Нику вдруг стало ужасно стыдно обманывать этих женщин. Кажется, он даже покраснел. Большинство женщин тут же вежливо отвернулись и занялись своими делами, не желая смущать новенькую. «К сожалению, Ника пока плохо себя чувствует и позавтракает у себя в комнате», — сказала тетушка и увела его прочь. В комнате она усадила его на кровать. «Что, не сладко тебе пришлось?» «Ну, ничего, ничего. Время, оно все лечит. Время, покой и немного успокоительных травок». Ник слабо улыбнулся и выпустил ее руку. Дыхание почти успокоилось, и сейчас он сам не мог понять, что на него только что нашло. Тетушка направилась к двери. «Сейчас принесу тебе завтрак. Теперь тебя все оставят в покое, не переживай. Все понимают, когда человеку нужно побыть одному».